Глава четвертая. Он опаздывал, причем нещадно. Прибудет через час, и это в лучшем случае. Проклятье. Марк достал из кармана телефон и скинул сообщение Шаронской. «Я опаздываю. Час-полтора. Будет ждать». Вырулил на шоссе. А у него еще встреча, которую отменить он никак не мог. Человек прилетает конкретно к нему. Встреча будет проходить в аэропорту, отказаться не может. Вот тебе и суббота, черт возьми. Телефон пиликнул, извещая, что пришло сообщение от Марты. Она подождет, хотя ты и засранец. Марк поймал себя на мысли, что губы самопроизвольно расплываются в улыбке. Телефон пиликнул второй раз. «Не, я все-таки потом поинтересуюсь, чем же ты так хорош, что она готова тебя ждать полтора часа?» И смайлики в виде красного дьявола. «Она». Марта не называла ее по имени. А его уже пробирала. Если в первый раз ему было все равно, то теперь природное любопытство брало верх. Безымянная любовница его не устраивала. Он хотел имя. Хотел попробовать его на вкус. Как и ее. Снова. Встреча прошла удачно. Переговоры можно считать состоявшимися. Марк получил информацию, которую хотел узнать. Будет повод для размышлений и для дальнейшей кропотливой аналитической работы. По-хорошему, сейчас бы домой за MacBook, но... Марк вырулил снова на шоссе и вдавил в газ. Он превышал скорость, торопясь. Заехать за цветами? Он же должен компенсировать свое опоздание. К черту! Еще прибавил скорости, попадая под камеры. Будут штрафы, оплатят. Готов был еще сверху накинуть проезжающим мимо, чтобы освободили трассу. И он как можно скорее оказался у отеля. Марк сам себе напоминал пацана. Возможно, для многих он пока таким и виделся. 27 лет. Молодо-зелено. Но Марк давно повзрослел, а на отношения с противоположным полом у него и вовсе выработалась двойная ответственность. Естественно, она и будет, когда тебе невесту приводят в подростковом возрасте. Показывают девочку и говорят: «Твоя будущая жена». Сейчас он с иронией воспринимал события более чем 10-летней давности. Даже вместе с Милой подтрунивали и подкалывали, а тогда... Тогда у него, подростка, весь мир переворачивался. Сестры у Марка не было. Дали невесту. Но какая невеста из нескладной и зашуганной девчонки? Ее обидеть-то жалко было. Грубое слово сказать. Но и жениться он на ней не собирался. Он вообще не собирался обзаводиться семьей раньше 30. Можно и позже. Когда уже окончательно встанет на ноги. Добьется плана минимума. Поэтому за эти годы у него выработался свой кодекс в отношении противоположного пола. После Милы пытался наладить пару раз серьезные отношения, но понял, не тянет. Времени нет или желания. Тут уже сложно сказать, Марк не разбирался. Если не может, значит нет. Девушек предупреждал честно, никто не жаловался. Он видел, конечно, обиду и легкое разочарование в глазах красавиц. Но большинство из них предпочитало пойти на соглашение с ним. Марк свернул к отелю. Припарковал Мерс на свободное место и вышел. Покурить бы. Он курил редко, больше баловался. Сейчас не отказался бы от никотиновой затяжки. Марк нахмурился, пытаясь вспомнить, есть ли пачка в бардачке. Потом мысленно махнул рукой. Не до нее. Презервативы взял, это точно. Номер все тот же. 312-й. Пока поднимался в лифте, отправил сообщение с тщательной инструкцией. Дверь снова не заперта. Полумрак Марка не удивил. «Привет». Он безошибочно нашел взглядом кровать. Вот тут его ждал сюрприз. Она оказалась пуста. Интересно. «Привет». Нежный голос, мгновенно нашедший отклик по его коже в виде волны дикого предчувствия, заставил обернуться. Голос раздавался от ванны. Собиралась уже уходить, устав ждать. «Ты не мог бы от двери отойти? Свет из коридора падает». «И отвернуться. Я к кровати пройду». Марк ответил с заминкой. Ему по-прежнему претила такая интерпретация встреч. «Хорошо, конечно». Он отвернулся, одновременно прикрывая дверь и замечая, что сердцебиение немного сбивается с ритма. Он волновался? Да, волновался, потому что снова попадал под очарование ее голоса и запаха. Да и черт побери ситуации в целом. Что-то в этом все-таки есть, пришлось признать. Он слышал, как она ступает босыми ножками по паркету. Легко, спешно. Кровь по венам разогналась быстрее, вскипела. В висках появилась пульсация, уголок рта дернулся в предчувствии. Дыхание потяжелело и захотелось поскорее избавиться от одежды. Почувствовать кожу кожей. Марк сильнее вдавил пальцы в дверь. «Если еще надавить, так и расшатать петли можно». «Все, извини за неудобство». Он повернулся и сразу же посмотрел на кровать. «Вот теперь все правильно. Теперь незнакомка там, где и должна быть». «Я со встречи, мне надо в душ. Подождешь еще 5 минут?» «Конечно». В ее мягком тембре ему послышалась улыбка. «Зараза! Подойти бы сейчас, перевернуть на кровати животом вниз». А лучше себе на колени. И пройтись ладонью по голой заднице. Член налился кровью от подобной фантазии. В голове Марка даже мелькнула шальная мысль, что если девочка любит игры, то и на такое согласится. Откровенно говоря, если ему приспичит, он и спрашивать не будет. А потом приласкает. Губами. На этот раз Марк мылся еще быстрее. Шампунь использовать не стал, лишь гель для душа. Волосы просто смочил водой. Вытирался тоже торопясь. Ему не терпелось оказаться с незнакомкой на одной кровати, на одной территории. Презервативы вытащил из штанов заранее. Полотенце, как и в прошлый раз, использовать не стал. Они же не разговоры вести собирались. Кому-то сегодня однозначно не сиделось на кровати. Марк вышел и увидел, что девочка стоит у окна. Опять же, окно она выбрала то, куда свет от уличных фонарей практически не падал. Интересно, сколько гостиниц она объездила, чтобы найти настолько подходящую? И номер выбран не случайно. Марк задержался, прищурившись. Он помнил ее тело, словно только вчера прикасался к ней. Ее плавные изгибы, шикарные перепады. Тяжесть груди и мягкость живота. Руки невольно сжались в кулаки. «Раздевайся». Она явно не ожидала ничего подобного, потому что резко обернулась и выдохнула. «Что?» «Снимай с себя белье. Хочу видеть, как ты раздеваешься. Хотя бы так». Она стушевалась. Повернулась к нему лицом, но выполнять его распоряжение не спешила. Сегодня она волосы оставила нетронутыми, и они легкими каскадами падали ей на плечи. Не длинные. По ощущениям, где-то повыше лопаток. Хватит, чтобы собрать их в кулак и потянуть назад, заставляя прогнуться в спине, открыть шею, сделав ее беззащитной. Стоп. Я жду только тебя. Ты сегодня... голодный и нетерпеливый. Бросил Марк немного агрессивно. «Я думаю, час ожидания подогрело тебя. Поэтому давай, девочка, побалуй меня хотя бы таким скупым зрелищем». Он готов был поклясться, что она облизнула губы, на которых не было ни блеска, ни тем более помады. Только чистота и ягодный вкус. Потрясающее сочетание. Большой палец на правой руке заколола. Мужчина представил, как проведет им по ее губам. Чем дольше они стояли, выжидая, тем сильнее распалялось у него воображение. Какого черта он вообще затеял эту игру с раздеванием? Снял бы с нее все, как в прошлый раз. И она давно уже была бы в его руках. Он понял, почему хотел, чтобы она разделась. Ему было мало ее движений, мало ее силуэта, очертаний. На кровати света почти не было, только тактильное восприятие, которое его удовлетворяло не полностью. Она раздевалась так же ненавязчиво, как и двигалась. Потянула за тесемки, сняла сначала с одного плеча, потом рукой с другого. Не скинула, а спустила. Бюстгальтера на ней не было. Она нагнулась вперед, отчего волосы закрыли часть обзора, вызвав недовольство Марка. Он не смог увидеть, как падает в воздух ее грудь. Стиснув зубы, он подошел к кровати и сел. Похлопал на место рядом с собой. «Иди ко мне». Ему понравилось наблюдать за тем, как она двигается. Плавно, неторопливо. Немного чувствовались внутренний зажим и скованность, которые она успешно преодолевала. Интересно, сколько ей лет? В том, что она красива, он не сомневался. «Скажи, мы играем в одни ворота?» Не поняла вопроса. «Ты знаешь, кто я? Как я выгляжу?» «Да». Негромкий протяжный вдох с привкусом мяты. «Это нечестно». «Знаю, прости». «А если я не добрый самаритянин и прощать не люблю?» Она негромко засмеялась, а потом встала на колени и дотронулась до его лица. Осторожно и почти невесомо. «Но ты же приехал». «Да». Он больше не собирался вести с ней разговоры. Лаванда накрыла его, затягивала. Он протянул руку и запустил ее в шелковистые волосы. «Прикоснись ко мне». Она снова немного заколебалась, прежде чем дотронуться до его плеч. Он накрыл руку своей рукой, сжав чуть сильнее и увереннее направляя ее вниз. «Я...» «Да, ты...» Он потянул ее голову к себе, поцеловал в губы и накрыл ее ладонью давно эрегированный член. Вот так. Сильнее. Она снова поддавалась ему. Мягко, как умеет только женщина. Его реакция на ее уступчивость была неоднозначна. Она пробуждала нежность и ошеломляющую потребность обладания. Хотелось себе. Совершенно иррациональная, несвойственная ему потребность, которую он поспешил отбросить прочь. У его любовницы свои причины, чтобы встречаться с незнакомым мужчиной на нейтральной территории, пряча лицо. И все же, какая она вкусная. Во всех отношениях. Нежная, сочная. «Хочу тебя попробовать». Она сама разорвала их поцелуй и не сильно толкнула его в грудь. Марк, опьяненный первым поцелуем, даже не сразу сообразил, что она имеет в виду. Напряг мышцы, не собираясь поддаваться незнакомке. Но она снова надавила, давая понять, что хочет, чтобы он лег на спину. Волна вожделения прокатилась по крови, опалив каждую мышцу, каждый мускул. Он рухнул на спину. Завел руки за голову, как бы показывая, что теперь она пусть сама осуществляет задуманное. Захотела? Что ж, разве он против? Дыхание потяжелело. Он заметил, как его грудная клетка расширяется при каждом вздохе. Незнакомка медлила. Несмотря на то, что сама опрокинула его, не спешила. И эта неспешность выворачивала его наизнанку. «Да кто ж ты такая, красивая девочка от Марты? Что тебя сподвигло встречаться с едва знакомым чуваком? Видно же, неопытно. Секса не знает, реагирует зажато, не смело, любопытничает, словно прислушивается к себе. Логично, что когда девочка хочет секса, открывает чувственную сторону натуры, она не выбирает отельные развлечения». Она заводит себе парня, с которым экспериментирует. А тут что, маленькая? Ее ладонь заскользила по его груди, оставляя за собой едва ли не огненные следы. Реакция на ее прикосновение поражала. «Невозможно, мать вашу, так остро чувствовать! Тем более ту, которую не знаешь!» «Химия? Ну к черту!» В нее Марк не верил. С его цинизмом и скептицизмом повестись на незнакомку, которая, вероятно, играла в свою игру и преследовала определенные цели. И все же... Ее ладошка задержалась на его животе. «Какой у тебя пресс красивый!» Ее пальчики пробежались по его и без того напрягшимся в ожидании мышцам. «Кубики!» Она мурлыкала. «Честное слово!» От удовольствия, что трогает его. И в ее интонации не было даже намека на фальшь или наигранную игривость. «Маленькая, давай ниже. Еще». Если она и делала кому-то минет, то было пару раз и не умела. Она тоже его пробовала. Аккуратно исследовала, трогала. Марк с силой сжимал подушку за головой, едва ли не разрывая хлопковую ткань. «Так нельзя». «Мать вашу, нельзя!» Ее язык, губы дарили жар, порхали, как бабочка, невесомо. Марк честно терпел. Сжимал зубы, приказывая себе не толкаться бедрами. Она же... Не удержался. Толкнулся прямо в горло, да еще и в волосы руку запустил, чтобы по привычке зафиксировать голову. Не позволить партнерше убежать от глубоких проникновений. Как он любил. Девочка сразу закашлялась, подалась назад, уперевшись рукой ему в бедро, отталкивая. «Прости!» Он мгновенно спохватился и притянул незнакомку к себе. Адреналин подскочил в крови, ударил в голову. «Идиот! Придурок! Она же как девочка! Маленькая и нежная, а он в горло!» Она задрожала в его руках. Видимо, для нее его поступок оказался полной неожиданностью. «Извини», — повторился он и припал губами к ее щекам, на одной из которых все-таки скатилась слеза. Его самого тряхнуло. Бывало и жестче, но там партнерши сами жаждали получить по полной, заводясь от глубокого минета. «Я...» Он договорить ей не дал. Накрыл губы своими, лаская и успокаивая. Руки спустил на обнаженную спину, пройдясь по позвоночнику, задержавшись на пояснице и снова вернувшись к ключицам. И выше, к шее. Сжал ее, уже не сильно, но достаточно, чтобы удержать. Зафиксировал, лишив возможности избежать его поцелуя. Она впустила его жадный язык внутрь, снова расслабляясь и окончательно вверяя себя в его руки. Марк глухо застонал, сам осознавая, что его стон больше походил на голодный рык. В паху заломило. После его теплого рта он находился на грани. Ее губы тоже несли аромат лаванды. Такой же тонкий и ненавязчивый, как и она сама. Девушка выгнулась, сильнее прижимаясь к нему, давая понять, что его извинения приняты. Ее грудь расплющилась и его. Бедра рядом с его, дразня и маня. «Я хочу продолжить». Выдохнула она и снова хотела нырнуть вниз. Марк не позволил. Перехватил. «Нет, иначе я тоже продолжу и буду вдалбливаться тебе в горло. А ты ни хрена к этому не готова. Иди лучше сюда». Он снова лег, потянув ее на себя. Она с готовностью подчинилась. Ему хотелось бы видеть ее глаза в тот момент, когда он говорил, что будет вдалбливаться. Ему хотелось. Глубоко, насколько она примет. Марк жадно втянул в себя воздух. «Спокойно, Тойский. Она в твоих руках. Никуда не денется». Хотя последнее утверждение спорное. Она распласталась на нем сверху, развела ноги. Теперь его член упирался в ее попку. И чуть ниже. Как же хотелось взять ее без презерватива. Поверить, что она родная, своя. Что можно с ней делать, что душе заблагорассудится, и она будет от его лихой фантазии кайфовать вместе с ним. Нельзя. Он нашел презерватив. Подними попку. Мне слезть? Я тебе слезу. Полушутя рыкнул он, и ответом ему послужил легкий смех. Она уткнулась лбом ему в грудь, также тяжело дыша. Если он думал, что она спокойно будет лежать, ошибся. Ее губы нашли его сосок. Марк стиснул зубы, подавляя шипение, готовое сорваться с губ. Соски на его теле выступали слабым звеном, эрогенной зоной, от которой сносило крышу. Очень часто он не позволял партнершам трогать их. Нехер. Маленькой лавандовой девочке позволил чуть больше, чем того требовали обстоятельства. Пальцы слушались с трудом. Пока раскатывал презерватив, едва не кончил. Ее губы на соске, плоть рядом с плотью. Не воспользоваться близостью было нельзя. Рыкнула двумя пальцами, проник сквозь влажные складочки. Готовая. Мурлычет и сама насаживается. «Сверху не хочу», — в самый последний момент призналась она. «Хорошо. Хорошо, он не против. Ему сейчас не до позы. Лишь бы чувствовать ее». Он перевернул ее на спину, закинул ножки с миниатюрными ступнями себе на плечи. «Идеально. Тот самый нужный угол проникновения». Чтобы ей было удобнее и чтобы создать дополнительную стимуляцию, подсунул подушку под аккуратную, совсем не тощую попу, которую незнакомка с готовностью приподняла. Марк на доли секунды задержался, кайфуя от накрывающего его предчувствия. Тут даже не физическое притяжение было. Он наслаждался всем. Входил плавно, тягуче. Наслаждаясь затаившимся дыханием незнакомки. Его выкручивало наизнанку от желания включить свет и увидеть ее лицо. Ее глаза. Она ахнула, когда он заполнил ее всю. «Идеально!» Марк дал привыкнуть к себе, повернул голову, поцеловал тонкую щиколотку, сорвав с нежных девичьих губ стон, и лишь тогда задвигался. Не спеша, но на полную длину. Глубже, вот так, еще и еще. Первые толчки она сдерживала себя. Он видел. Потом отпустила. Привыкла маленькая. Наверное. Ему нравилась ее тонкая реакция на его действия. Такое ощущение, что она раскрывалась. Не бросалась в омут с головой, а действовала осторожно, словно шла по тонкому льду. И это было охрененно. Точно она на самом деле его девочка. И отдается нежно, трепетно. Сегодня именно так. Хватило секундной мысли, чтобы провалиться в реальность и вспомнить, кто он, зачем она тут. Марк определился, что его не волнует ее жизнь вне гостиничного номера, но царапнула. Сильно. В груди вспыхнула агрессия, и он задвигался жестче, яростнее. Врезаясь, выбивая из них влажные и хлюпающие звуки, от которых возбуждение усиливалось. Хотя, казалось бы, куда уж. Он не хотел кончать. Марку нравилось брать эту девочку. Чувствовать ее всей кожей, членом. Узкая. До чертиков. Обхватывает его, как тугая перчатка. Крышесносно в кубе. Еще и еще. Снова и снова. Он подался вперед, меняя угол проникновения. Незнакомка застонала, вцепившись ему в плечи. «Пожалуйста». Она и в прошлый раз просила. А еще, несмотря на то, что знала его имя, соблюдала нейтралитет. А Марк хотел слышать, как она стонет его имя. Находясь на грани, готовый вот-вот кончить, он резко вышел из нее. «Нет». «Еще не хватит». «Нет». Жалобно она вторила его мыслям, протестуя. Марк действовал быстро. Подхватил ее за бедра, перевернул спиной к себе, распластал пятерню на пояснице партнерши, отметив, что девочка немного дрожит. «Значит, находится в предоргазменном состоянии». Потянул бедра на себя, не замечая, как пальцами впивается в нежную кожу, оставляя следы. Вот так идеально. И снова внутрь нее. До упора. Она закричала, вскинулась кверху, подалась назад, а потом упала грудью на матрас, обессиленная. Марк сжал зубы и послал свои бедра вперед уже жестче, не щадя ее. Оргазм накрыл его практически сразу же. Он мог продолжить, но усомнился, что она готова к такому марафону. Почему подобная мысль закрепилась у него в голове, он объяснить не мог. Так чувствовал. Выйдя из теплого лона, что сладко сжимало его, он лег рядом. Прикрыв глаза, выдохнул требовательно. «Как тебя зовут?» Она молчала. Он, даже не открывая глаз, чувствовал, что незнакомка притихла. «Решается?» «Я хочу знать». «Олеся».